Глава 21. Любовь. Ася. Боги, какой кошмар! Удивительное дело, но постоянно случающийся со мной кошмар в компании Богдана все равно лучше, чем моя спокойная жизнь в сером одиночестве. Вот, казалось бы, ужасная ситуация, но уже столько всего произошло. Я уже так перетряслась за Богдана, а потом от ужаса попасть в руки Лобова и даже успела сойти с ума от страха, что Богдана посадят за то, что он сломал челюсть этому гаду. Мои истеричные предохранители перегорели. И вот этот неприятный инцидент не вызывает во мне очередного приступа тихой истерики. Главное, в порядке булочка, я не в тюрьме и жив Богдан. И достаточно здоров, чтобы продолжать лезть под мою юбку. Это, в конце концов, приятно. И на все остальное мне философски хочется сказать. Что ж, главное, чтобы он ее не убил и сам не свалился со своей головой. Остальное мы как-нибудь переживем. Никак не могу определить правильно то, что сейчас происходит. Это я присутствую при чужом семейном скандале? Или это в нашу семью ворвался посторонний человек? Мой не совсем одетый мужчина рычит на свою не совсем одетую бывшую жену, а я не совсем одетая меланхолично размешиваю в кружке на кухне для него львиную дозу успокоительного. Селяви, как говорится. Делаю парочку глотков, мне тоже не помешает. И еще парочку — гадость. И не нахожу ничего лучше, чем внутренне обратиться к бабушке. Что же мне делать, ба? Не нужно было связываться с женатым мужчиной. Да, но он меня спас. Я люблю его. Опять же, булочка. Да и Плутон. Они моя семья теперь. Я без них не хочу. А что, Марина? Будь ее воля, Богдан, возможно, бы до сих пор валялся в коме. И неизвестно, выжил ли бы в итоге. Так что он мой. Сумбурно привожу доводы. Какая она ему жена? Отвечает мне от чего-то не бабушка, а булочка. Да им всем. Воинственно рекомендует она. «Булочка — наш человек. Пойду что-нибудь дам. Страшно за Богдана». Накинув на себя недостающее, иду обратно в спальню. Касьянов сдирает с кровати чужое постельное белье, яростно засовывая его в черный мусорный пакет. «Проваливай!» — швыряет пакет в проход. Успеваю только прижаться спиной к косяку. Пакет пролетает мимо, шорохом катясь по полу до прихожей. «Ублюдок!» Подлетая, пытается припечатать ему по щеке Марина. Я испуганно сжимаюсь. «Нельзя его!» Перехватив руку, он отшвыривает Марину на матрас. «Сволочь!» Хныкает она. «Ноготь сломал!» «Дан!» Всовываю ему в руки кружку. «Пей!» «Что это?» Подколачивает его. «Пей, пей!» Он растерянно забирает кружку. Виновато смотрит мне в глаза. Ему в этой ситуации, быть может, даже еще неприятнее, чем мне. Бедный мой. Едва на ногах стоит. Разворачиваюсь и рассерженно бросаю ей, поджав губы и задирая подбородок. «А вы, Марина, своих мужчин по щекам бейте. С этими щеками я сама разберусь как-нибудь». «Что?» Взвивается она. Вжимаюсь спиной в Богдана. Он обнимает меня одной рукой, допивая успокоительное. «Фу!» Прокашливается он. «Скандал отменяется!» Смотрю ей в глаза. Богдану нельзя волноваться. Беру его за руку и демонстративно увожу из спальни. Чувствую поцелую макушку и то, что Дан мой, целиком и полностью. А свое надо беречь. Обнявшись, мы сидим на диванчике в кухне и, тупя от успокоительного, умиротворенно смотрим в окно на игры собак. Марина, ругаясь, буянит в спальне, говорит с кем-то по телефону. «Может, мы ко мне домой поедем?» — предлагаю я. «С собаками, правда, непонятно, как быть. Я сняла однокомнатную». «Ты дома, Ася. Я дома. Они дома. Мы никуда не поедем». «Давай тогда в спальне ремонт сделаем». Не спорю я, водя пальцами по его шее и линии челюсти. «Обязательно». Медленно гладится щекой об мои пальцы. «Какой захочешь». Марина что-то сгребает с камина в зале в свою сумку, поливая нас ругательствами. Оборачиваюсь. Вскрикивает, прыгая на одной ноге до кресла. Вытаскивает что-то из ступни. «Да что за...» В ее руке мелькает оберег, что оставила Намала Борисовна в виде синенького глаза. Там есть иголочка для крепления. «Это от плохих людей. Оберег», — поясняю я. Марина с чувством швыряет амулет в камин. Немного взлохмаченная, но уже собранная, садится в кухне за стол, напротив нас. Марина долго смотрит на то, как сплетаются наши пальцы, делает глубокий вдох. «Через год ты будешь в должности майора в Москве, в отличном районе. Нам не придется делить ребенка и имущество. Мы будем известной парой. С приносящим большой доход аккаунтом в Инстаграме. Мы будем очень богатая, успешная семья. У нашей дочери появятся перспективы». С пренебрежением осматривает меня. «Да, надо признать, питбуль с его спортивным телом и мужественной внешностью моментально завоевал бы сердца аудитории в сети. Марина не дурочка. Точно знает, как использовать мужчину. Но я не успеваю начать агонизировать насчет ее заманчивого предложения». «Я не обезьянка для твоей инсты», — отрицательно качает головой Касьянов. «Последнее предложение. Подумай, не будь упрямым дураком. Сейчас в тренде прочные семьи». «Последнее уже было». «Тогда увидимся в суде!» «Увидимся! Убирайся!» Устала. «Нет, мой дорогой муж! Пока здесь прописан мой ребенок, это и мой дом тоже. И так как Арина до суда будет проживать со мной, то уедешь отсюда ты вместе со своими шавками и этой матрешкой!» «Почему это матрешкой?» Озадаченно кручу головой в поисках своего отражения. Смотрюсь в чайничек на столе. Щеки горят яркими круглыми пятнами, как у матрешки. Марина зато при макияже. «А мне когда было делать?» Я к Богдану в больницу торопилась. «Где Арина, кстати?» Требовательно вопрошает Марина. «В надежном месте». Богдан устало трет переносицу. Кровь опять отливает от лица. Губы становятся бесцветными. Вот бы перелить немного крови из моих щек в его. «Дан!» Заглядываю в его глаза. «Ты как? Может, в больницу?» «Сейчас пройдет». Испугавшись, тащу его в спальню, игнорируя присутствие Марины. Быстро натягиваю новую наволочку на подушку, застилаю покрывалом кровать. Уложив его, устраиваюсь рядом. «Ты только не переживай, ладно?» «Да ты кремень, Синичкина! Даже у меня уже нервы сдали!» Вяло усмехается он. «Мужчины воюют, Но раненых с поля боя их всегда выносят женщины. Бабушка так говорила. Обожаю твою бабушку. Поспи. А Марина, она сама уйдет сейчас. Невозможно находиться там, где нужный тебе мужчина целует другую. Давай тогда поторопим. Притягивает меня выше. Наши губы встречаются в поцелуе. Но я не позволяю ему шалить. Заставляю закрыть глаза. Рубит. Жалуется он. 10 минут полежу. Глажу его пальцем за ухом. Как только дыхание его становится равномерным, тихонечко поднимаюсь и выхожу. Встаю в косяке на кухне. Мы сейчас будем спать. Покусываю губу. Если вам нужно уйти, то могу сейчас провести вас мимо собак. Если решите остаться здесь, то ваша постельная? Стреляю взглядом на черный пакет на полу. Можете лечь на диване. Шумоизоляция здесь не очень, конечно, но у вас ведь есть наушники, правда? Елейно намекаю ей на неуместность ее нахождения здесь. Мы с минуту сверлим друг друга взглядом. «Я ухожу!» Поднимается она и, не глядя на меня, идет в прихожую. Выдыхаю. Спит. Перевернувшись на живот, равномерно сопит. Глажу по обнаженной спине, обрисовывая пальцами впечатляющие рельефы. Слышу тихий стон и продолжаю поглаживать. Никогда не делала массаж мужчине. Не уверена, что ему можно полноценный, но решаюсь немного потискать. Исключительно для расслабления. Сев сверху, сжимаю его бедрами. Это похоже на то, словно сидишь на жеребце. Даже хочется немного попрыгать. Ну что ж ты не попрыгала, когда он предлагал? Там, на диване. Ой-ой, идея с попрыгать отметается. К седлу я не готова. Ложусь щекой на прохладную спину. Мой! Пока спит, можно смело изучать. Главное, чтобы не проснулся. Втыкаюсь носом между лопаток, вдыхая его запах. Он чуть-чуть пробивается сквозь аромат геля для душа, щекочет под черепной коробкой. Трусь между лопаток губами, оставляя несколько поцелуев. Двигаюсь кончиком носа вверх. Вспоминаю, как он прикусывал меня здесь, и как тело мое выдавало короткое замыкание от удовольствия. Медленно сжимаю зубы на его загривке. Еще один тихий стон сквозь сон. Замираю, ложусь сверху и расслабляюсь. Спи, агрессор, я тебя боюсь. А потрогать его хочется, как тигра. Красивый, мощный. Страх, что съест меня, обостряет ощущение. Переворачивается, я скатываюсь на бок. И тут же притягивает на грудь. Спим дальше. Он громко, глубоко и чуть неровно дышит мне прямо в ухо. От этого моему телу неспокойно. Мурашки идут волнами. Не открывая глаз, увлеченно продолжаю свои экскурсии. Стоп, стоп, стоп! Ты нарвешься, Синичкина! Разбудишь, и он тебя сожрет! Но тигр дышит глубоко. И я не могу удержаться. Ладонь сама ползет ниже. Ладно, стоп. Пусть спит, целее буду. Дышу глубже, пытаясь тоже уснуть. Но дыхание не желает успокаиваться. Что ему снится? Глажу по коротко бритому затылку. С тихим рычанием Дан ловит мою кисть. Ай, не спит? Ася. Сипло выдыхает, и через мгновение я распята и раздавлена. Все, попалась. Богдан. Ну вот, свершилось. Наконец-то моя. Закутав моего кролика в одеяло, отпаиваю чаем. Подкармливаю конфетами из распотрошенных подарков Ариши. Ступня Аси виднеется из-под одеяла. Я ввожу ее пальчики. И теперь я, кажется, вспомнил все. Допив чай, она отдает мне кружку. Убираю в сторону. Не отпускаю ее руку. Целую пальчики. Ася мстительно прищуривается. «Зверюга!» «Ну, черт возьми! Это природа, детка!» «Ну, скажи еще, что бесчувственный!» «Чувственный, но зверюга!» «Детка, ну все же хорошо закончилось, правда?» Я все почувствовал. Финал был обоюдным. Фыркнув, кутается в одеяло. Прикусываю губу, пытаясь ей улыбаться. «Моя девочка!» Поглаживаю колечко на ее безымянном. «Уже нет. Твоими стараниями!» Капризно хмурится Ася. «Для меня всегда да. Иди ко мне». Мои пальцы скользят вверх по ее икре, но моя попытка поддаться ближе решительно блокируется. Асина ступня упирается мне в грудь. «Но-но!» Опасливо и осторожно отталкивает. «Асенька!» Сжимаю ступню и, подхватывая под коленку, рывком дергаю ее к себе ближе, стягивая на спину. «Касьянов!» Панически. «Это просто массаж! Расслабься!» Поглаживая, целую щиколотку и коленку. Закрыв глаза, сонно бормочет. «У тебя капельница в 9. Поставь будильник». «Я не поеду. Мне здесь хорошо». «Поедешь». «А вдруг ты сбежишь? Зверюга потеряет свет в конце тоннеля». Вздыхаю я. Ася плотнее запаковывается от меня толстым пуховым одеялом. «Не сбегу». Ложусь лицом на ее живот, поверх его. «Это ценно. Люблю тебя. Очень». Ласковые пальчики скользят по моему затылку, вискам, аккуратно обходя место, где наклеены пластыри. Вот так все однозначно, когда человек твой. Не нужны никакие притирки, испытательные сроки совместным проживанием, основания для брака. Ничего не нужно. Просто ощущение, что вы целое. И как бы ни бомбило извне, это так и останется. С Асей это ощущение яркое и наполняющее. Острое ощущение, что я не один. Поднимаюсь чуть выше, целую ее в шею, ушко, плечо, ключицу. Смещаюсь чуть ниже. Слегка выкручивает мне ухо, не открывая глаз. «Нет, никаких вторых разов!» «Да я просто целую!» Смеюсь я, чмокая все, что попадает под губы. «Не буду я тебя больше трогать. Пока!» Сжимаю ее. Пусть уснет, расслабится. Тогда продолжим. Уже с чувством, с толком, с расстановкой. А то проглотил и не заметил. Даже не пооблизывал толком. Только нас вырубает, входная дверь хлопает. Мы встречаемся тревожными взглядами. «Спи!» Не позволяю ей подняться. Это свои. Чужих собаки не пропустят. Алла Борисовна и Ариша. «Папа, мы винитаз у Плутона сломали!» Воодушевленно заявляет дочь, тревожно следя за моей реакцией и стягивая шапочку. Теща удрученно вздыхает. «Как это сломали?» «Петалдочкой». Виновато хлопает глазами Ариша. «Петардой? Откуда у нее петарда, Алла Борисовна?» Переглядываются. «Вот как с вами оставлять? На кухню!» Командую я. И там уже, врубив чайник, сажусь напротив. Внимательно слушаю. «Ну ты же знаешь, какой у меня район, Даня. Там бродячие собаки. Проходу не дают. Приходится вот иногда». Разводит руками. «И в сумочке лежат петарды». Закатываю глаза, представляя, как эта старуха-шапокляк бросается петардами в бродячих собак. «А ведь приличная женщина, режиссер Тюза!» «Ну что ж теперь, режиссер не человек?» Разводит она руками. «И его собаки не кусают!» «Вы ж заговор знаете!» Ядовито рычу я. «Папа!» Подает голос Ариша, преданно глядя мне в глаза. «Меня лугай петель!» «Ты залезла в чужую сумку?» Перевожу рассерженный взгляд на нее. «И взяла спички?» «Зажигалку!» Краснеют ее щеки. Поднимается и безропотно идет в угол под моим взбешенным взглядом. «Я больше не буду!» Бубнит, водя пальцем по обоям. «Не лугай Плутона! Это я сама наглядела!» «Но как не ругать, я не понимаю! А если бы ей пальцы оторвало?» «Данечка!» Хватается за сердце Алла Борисовна. «Но все ведь так неожиданно! Я так переживала, что забыла про чертовы петарды! И не ожидала, что Ариша окажется у меня! Да и петарды-то только что шумные!» «Аж унитаз разорвала, ага!» «Так трещина там была!» «Это ж надо додуматься, петарды!» «Ну а что мне в эту свору из пистолета стрелять?» «Петарда!» Хватаюсь я за голову. «Я больше не буду, папа!» «А ты вообще молчи!» Хлопаю по столу, не поворачиваясь. «Бандитка! Тебе еще отдельно достанется!» Чувствую, как теплые руки ложатся мне на плечи. Ася. Скользят мне на грудь. Обнимает за шею. «Чш! Нельзя волноваться!» Делаю глубокий вдох носом, опуская напряженные плечи. «Нельзя, да!» Целует висок. «Все!» Закрывает ладонями мне глаза. Я растекаюсь. Это так волшебно, когда кто-то волнуется о том, чтобы ты не волновался. Не кто-то, а любимая девочка. Вопреки тому, что ей хочется сейчас капризничать после моих слишком борзых завоеваний. «Мама!» — шепчет Ариша. «Молока можно?» «Нужно!» Передразнивает ее Ася. Греет молоко, добавляет в него мятный сироп. Оно становится зеленым и сладким. Один стакан ставит передо мной, второй отдает Арише. Все затихают. Алла Борисовна расстроенно крутит в руках телефон. «Ладно, извините, что орал. Делаю усилия над собой. Думаю, и без моих наездов все прекрасно понимает. Вот как с ними в больницу лечь? Глаз да глаз! За всеми тремя!» Ася садится на стульчик в углу, на руки забирает Аришу. Вместе сидят в углу. «Блатики будут?» Пытает Асю дочка. «А может, и не тремя уж?» «Мы не предохранялись. Короче, надо экстренно восстанавливаться». Алла Борисовна вытаскивает пакетик с травками. «Заваривай ему. Это для восстановления после кровопотери», — объясняет Ася. «Крапива, тысячелистник». «Марина звонила вам?» — перебиваю ее. «Звонила». «И что думаете?» «Думаю, ей надо ехать в Москву, строить карьеру». Пожимает плечами Алла Борисовна. «Мама у вас теперь есть? Зачем в семью лезть?» «А она что говорит?» «Не слушает». «Значит, суду быть. Ясно. Вас как свидетеля вызовут». Смотрю ей в глаза. «Аркан говорит, что мама Ася». «Да при чем тут карта-то? Серьезный же вопрос!» Начинаю опять нервничать. «Кстати, иду за колодой, возвращаю Алле Борисовне». «Спасибо, очень помогли». И ответ серьезный. Забирает Таро теща. «Вот тяни, чем ситуация разрешится». Вздохнув, послушно тяну. Переворачиваю карту. Любовь.